Глава 4. Данияр. Едва только в деле забрезжил просвет, как Данияр немедленно ткнулся носом в громадную преграду, что опять-таки это дело застопорило. Откнулся он носом в личную проблему. Самым трудным в его жизни всегда было общение с людьми. Старшие, Мрак и Всеволод, обычно брали на себя взаимодействие с людьми, а Данияр... Ему легче было подраться с нечистью в самых сложных условиях, чем поговорить с кем-то, кто ему плохо знаком. Или совсем не знаком. Там, где нормальный и общительный человек скажет как минимум 2-3 предложения, что-то объясняя собеседнику, Данияр мог обойтись 2-3 словами. А потом недоумевать. Зачем говорить много, ведь и так в контексте все ясно. Еще удивлялся. Почему его не понимают? Но сейчас проблема встала во весь рост. Он узнал адреса 2 потенциальных воронов и микрорайон, где Всеволод встретил 3-го. Но как подойти к ним? Всеволод в последнем разговоре с Мраком ни словом не обмолвился, говорил ли он новичкам о Данияре. И вообще, говорил ли он с ними. И что теперь делать? Как ни в чем не бывало подойти к ребятам, если вороны молоды, и сказать: «Привет, меня зовут Данияр, и я работал с Всеволодом». А если они не знают, кто такой Всеволод? Пошлют куда подальше и будут правы на все 100. А ему последствия такого знакомства. Наблюдать за ними, чтобы и их не кокнули, как Всеволода. Другая проблема нарисовалась тут же. А как наблюдать, если они все в разных микрорайонах? Он даже решился позвонить Мраку, но тот ожидаемо трубку не взял. И даже не было голоса, предупреждающего, что абонент вне зоны сети. Просто тишина. И Данияр слушал ее, холодея от предчувствий. А если и Мрака? Если и старика не пощадили? Данияр не старался найти ответ на вопрос, кто убивает воронов. Это слишком... глобально. Сначала надо разобраться с мелкими, а может и не мелкими, с какой еще стороны посмотреть на жизни 3. Утро началось с главного. Для начала он проводил меченую в торговый центр, а потом, посидев немного рядом со зданием, встал и пошел реализовывать плохо продуманный план. Если и не знакомиться с воронами-новичками, то хотя бы посмотреть на них. Хотя последнее... глупость неописуемая. Он впустую съездил по найденным адресам и никого не застал на месте. Вглядываться в незнакомые лица и гадать, ворон или это, надо признать, это уже не просто глупость, а совершенная дурость. Данияр понял. Сейчас лучше заняться непосредственной работой, поискать Лёшки упырей и проверить ту, последнюю, которую ему с помощью меченой показали кикиморки. По тропкам лесопарка шагал неторопливо. И вот тогда-то в голову пришла замечательная идея. Если он вспомнил меченую, почему бы не познакомиться с воронами-новичками тем же способом, что и с ней? Почему бы не погрузить их в морок? И постепенно, не спеша, ввести всех 3 в курс дела. Кто они и для чего им даны силы воронов? А заодно дать им в наведенном мороке время и место встречи с Данияром. Самому в мороке не проявляться, чтобы они не знали, откуда это знание о воронах и месте встречи. Он понимал, что идея глупая, но другого пути пока не находил. И преграда была лишь одна. Он не знал их в лицо. Всеволод вроде знал, возможно, их фотографии были в мобильнике, который видел зеркальник, а значит, теперь видела и меченая. Но искать воронов-новичков с помощью меченой — тоже проблема, потому как искать придется днем. В мороке-то он ее продержит, но что потом? Да и работа это ее. Отпустят ли меченую, когда он ее позовет? Не хотелось бы, чтобы по его вине она вляпалась в неприятности. Лёшка на берегу городской речки оказалась пустой, и свежих следов упыря в ней не было. То есть нежить либо нашла другую Лёшку, либо вообще сюда не собиралась возвращаться. Шагая обратно, Даниэр хмуро смотрел на мелькающих везде бегунов и психовал по-черному. Каждый из них в опасности. И что он, ворон, сделал, чтобы эту опасность упредить и уничтожить? Смысл в нем, в бойце, если он не успевает найти прячущихся по городу упырей и убить их? Проверив остальные известные ему места, он вернулся к торговому центру. И здесь его осенила первая идея. Надо бы на всякий случай проверить на Лёшке все адреса, пересказанные Меченой. Хоть таким образом защитить воронов, которые еще не знают о себе. А когда он начал продумывать, как это сделать, микрорайон это в разных местах города, заметил, как от остановки спускаются алконосты. Он сразу помрачнел. С какими такими новостями они торопятся к нему? А то, что они к нему, видно по целеустремленности, с которой они топали к его скамейке. «Добрый день, Данияр», — поприветствовал его вчерашний знакомец, имени которого ворон так и не вспомнил. «Добрый», — буркнул он, гадая, будут ли они так и далее с ним разговаривать стоя, а значит, сверху вниз. Всего несколько секунд обдумывания этой мысли, и он вскипел. Правда, пока еще внешне его злость не вылезла. Знакомец сел рядом, а двое других алконостов присели перед ним на корточки, и ворон незаметно для них расслабился. «Может, ты не помнишь меня, Данияр?» — лучезарно улыбаясь, сказал знакомец. «Мы как-то встречались, когда был жив Всеволод. Меня зовут Степан». «Михаил», — с корточек кивнул второй. «Артем», — представился третий. «И?» — хмуро спросил Данияр. «С чем пожаловали?» Он уже сообразил, с чем. И от этого в мозгах сразу прояснилось. Настороженный, он был снова готов к драке. Степан, который выглядел старше всех, как будто почувствовал его настроение. Он миролюбиво поднял руки, словно заранее успокаивая, а потом вполголоса сказал: «Нам очень жаль, что Всеволод погиб». Данияр кивнул, потому что алконост сделал паузу, и вроде как надо было ее заполнить. И еще более напряженно вслушался в следующие слова, сказанные все так же миролюбиво, но для него, настороженного, отчетливо вкрадчиво. «У наших старших предложение. Мы слышали, что мрак пропал, его нет в городе». Сердце Данияра ухнуло в пропасть, и он стал ощущать рукоять ножа в поножах так, словно оружие прижималось к голой коже. «Мы предполагаем, что упыри добрались и до него». «Данияр, как ворон, ты остался в полном одиночестве. Переходи под наше крыло. Мы поможем тебе с поиском упырей, а тебе легче будет добывать информацию». Алконост умолчал о Меченой, но Данияр сразу понял, что главной целью парламентеров была именно она. «Поможем с поиском. На кой им ворон, рыщущий по ночному городу, если они сами в темноте не видят?» «Макс оклемался?» — равнодушно спросил он. «Да. И мы очень благодарны тебе за его спасение», — торопливо сказал Степан. «Если бы не ты, ему бы не жить, с его слов». Данияр опустил глаза. Степан, судя по всему, не верит, что той ночью все было так плохо. Но эти слова — намек на похвальбу ворона, что он справился там, где оплошал алконост, Данияр еще мог пережить. «В качестве кого? Перейти к нам?» — уточнил Степан с облегчением, воспринимая переход к основной теме беседы. «Ты будешь делать все то же, что и сейчас, то есть останешься боевиком. Как знать, может, в будущем в нашем городе еще появятся вороны?» «Нет», — сказал Данияр, откидываясь на спинку скамьи и складывая руки на груди. Жест, которому научил мрак. Жест, который не давал алконостам обволочь объект мягкой эмпатии и заставить сделать то, что им надо. Тот же морок, но легче, в общем. «Данияр», — еще миролюбивее воззвал к нему Степан. «Мы ведь пока только поговорить. Мы предлагаем пока подумать. Не отказывайся сразу. Мы не уговариваем, а просто объясняем, как тебе легче будет. Представь себе ситуацию, когда надо будет идти одному на упырей, а ты не сможешь нас позвать». Ворон в изумлении вскинул брови. «Степан, это ты мне сейчас говоришь, что алконосты так обожрались, что своих обязанностей по городу выполнять не могут?» «Что ты, что ты?» Пошел на попятный Степан и только открыл рот, как Данияр, удивляясь самому себе, неожиданно речистому добавил. «Или это вы сами упырей подняли-то?» Сидевшие на корточках немедленно вскочили и угрожающе нависли над ним. Ворон ухмыльнулся. Короткий взгляд между ними. Он заметил, что Меченая выходит из торгового центра под руку со своей бабушкой. А потому лениво потянулся, переключая все внимание обозленных алконостов на себя. Благо Степан смотрел на него со злостью и не собирался смотреть куда бы то ни было еще. «Степан», — перебил он возмущенного алконоста, — «я сам по себе и никому не хочу присоединяться. Надо будет, позову на подмогу. Уж кто-кто, а ведь алконосты не откажут в помощи, не так ли?» Они все уставились на него разгневанно, и ворон уже мысленно ухмыльнулся, стараясь не коситься на уходящих женщин. Ишь. Алконосты разозлились не потому, что он не пожелал стать своим, а потому что в очередной раз их заподозрили в качествах, неподходящих для таких, как они. Вообще, как понимал Данияр, разговор выходил тяжелым. Алконосты алчно жаждали Меченой. Ее дар — огромная редкость. Ворон желал отомстить за своих и очистить город от нежити. Если для алконостов Меченая — экзотическая фигура, и, вероятно, они даже пока не знают, как ее использовать, то для него, девушка, возможность помочь людям. Он вдруг резко вспомнил лица Всеволода и Мрака, и внутренности сжалась сильной судорогой от напряга. Он знал, что накручивает себя, мысленно представляя алконостов крохоборами и никчемными, но ничего с собой поделать не мог. Они сделали многое для города, но сейчас... Он по-волчьи оскалился и процедил сквозь зубы. «Хорош болтать. Все равно ничего не добьетесь». «Наверное, мы пришли не в самый лучший момент», — вздохнул Степан и встал, чтобы терпеливо сказать. «Данияр, я понимаю, что ты все еще переживаешь из-за смертей и растерян, потому и не знаешь, как вести себя в такой ситуации. Давай выждем пару дней и снова встретимся. Может, наша беседа пойдет несколько иначе?» «Пока», — мрачно ответил ворон. Двое других алконостов тоже распрощались с ним довольно сухо и поспешили за Степаном, что-то на ходу доказывая ему. Данияр хотел было встать, чтобы пойти за Меченой, но Степан вдруг остановился и, взмахом руки, указав своим на парковку, вернулся к скамье. Склонившись над вороном, опираясь на спинку скамьи, он тихо, но выразительно сказал: «Надеюсь, ты понимаешь, что ты в ответе за девчонку. За ее жизнь». «А ты», — ощерился Данияр, — «ты понимаешь, что вороны всегда в ответе за город?» Степан еще несколько секунд смотрел ему в глаза, а потом откачнулся, выпрямляясь, и сразу пошел к машине, возле которой его ждали остальные. А Данияр был встревожен. Уже не той хитрой уловкой, которую для него придумали алконосты, чтобы привлечь к себе Меченую и присвоить ее, а тем, что они могут лишить его возможности работать с ней в связке. А вдруг они выяснят, где она живет, и сами навяжут ей знакомство? Надо бы набросать вокруг собственного дома трав, отводящих глаз. Глядя вслед машине алконостов, он коротко вздохнул. Они болтали о чем угодно, но только не о конкретной помощи ему. Как будто упыри — это чуть ли не сказка, чуть ли не непогода, которая вот-вот сама пройдет. И даже ранение Макса их не убедило. Скрытое противостояние алконостов и воронов было всегда. И не только в этом городе. Есть и другие семьи с колдовскими и ведовскими дарами, но при случае стычки устраивали именно алконосты и вороны. Пусть временем одних был светлый день, а у других темная ночь, они как-то порой сталкивались так, что приходилось чуть ли не воевать, чтобы отстоять свое право жить, как требовала сущность каждого из них. Воронов всегда было меньше. Справляясь с нежитью, они чаще погибали, чем алконосты. Город громаден, и в нем всегда имелось много таимных местечек, куда мог забиться убийца, чаще орудующий ночью и невероятный для живых. И вытащить из этих местечек нежить под силу лишь воронам. Алконосты же могли действовать лишь в том случае, если они знали места скопления нежити. А как такие найти днем, когда следы мягко тают в воздухе? А ночью они видны отчетливо, и пройти по ним до логова легко. Убедившись, что алконосты и впрямь уехали, он поднялся с места и пошел следом за Меченой и ее бабушкой. Знал, что ушли далеко. Мог бы проехаться, но появилась необходимость пройтись и привести мысли в подобие порядка. Рассеянно глядя на оживленную улицу, на бесконечно двигавшуюся дорогу, ворон размышлял. Нельзя ли использовать Меченую в общении с нечистью во всех микрорайонах? Каждый дом – это целое сообщество домовых, подвальных и других представителей невидимого обычному глазу мира. А значит, Меченая может узнать о потенциальных воронах именно от них. Адреса-то есть? Теперь надо бы поспрашивать тех, кто по этому адресу проживает. Точнее, рядом с этим адресом. И тогда не будет хлопот со знакомством и привлечением новичков к делу. Он хмыкнул и пожал плечами. Да, сегодня он опробует эту возможность. Но уже ночью. До наступления ночи он еще должен выполнить просьбу одного типа и разобраться с призраками в магазинчике, помещение которого раньше было занято почтой. И узнать, почему на этом месте плохо идет торговля, а магазины, как и их хозяева, сменяют друг друга каждые полгода. Зайти туда надо в сумерки. В это пограничное состояние между днем и ночью все ощущения остры и сразу заметны. Именно в это время суток легче определяться с проблемами. Данияр неохотно улыбнулся. А ведь в паре с Меченой было бы еще легче разобраться в том, что происходит в магазине. И дело не только в призраках. Догнав женщину, он умерил шаг. Приглядываясь к Меченой так, чтобы она не ощутила его настойчивого и слишком упорного взгляда, он начал размышлять о том, что делать с ней потом, когда он закончит, в этом он был уверен на 100%, дело с упырями. Отдавать ее алконостам не хотелось. Они-то, конечно, обрадуются. Но и держать ее при себе смысла нет. Он не сумеет ей платить, потому что и ему самому платят мало за дела паранормальщины, а находить дела, чтобы привязать ее к себе... Он вдруг криво усмехнулся. Разве что для алконостов время от времени выполнять какие-то поручения алконостов. Они-то платят щедро. Он опомнился. Еще ничего не известно, а он, мечтая, уже влез в такие дебри, что... Девушка открыла перед пожилой женщиной дверь подъезда и придержала ее, пока та входила. Ворон едва успел отшатнуться и отступить за разросшийся куст сирени, когда Меченая неожиданно обернулась и бросила взгляд в его сторону. Он что, забылся и загляделся ей в спину? Или она к своей способности говорить с нечистью обладает еще и чувствительностью? Данияр вспомнил слова алконоста. «Надеюсь, ты понимаешь, что ты в ответе за девчонку, за ее жизнь». И впервые ворон задумался о странном для себя. А если Меченую использовать не в тени морока? Если предложить ей... Испугается. А как хотели использовать ее алконосты? Наверняка обработали бы и стали бы напрямую давать ей указания. Так почему же он не может сделать то же самое? И Данияр решился. С Меченой надо сделать так. Она выйдет к нему под мороком, он отведет ее подальше от дома и где-нибудь снимет с нее тень, чтобы объяснить ситуацию. Захочет ли она помогать ему добровольно? И стоит ли ей рассказывать, что в ее даре кровно заинтересованы алконосты? Или для начала поговорить с бабушкой? Кикиморки-то сказали, что она из своих, но не обученная. В любом случае, надо поговорить с обеими, но по отдельности. Как-то по отдельности женщины гораздо более восприимчивы к информации. Он вспомнил самоуверенную мать, потом несостоявшуюся жену. Поморщился. Из любого правила есть исключение. Выждав, Данияр осторожно вошел в подъезд и усмехнулся. Надо же, в свою квартиру пробирается тайком. Но пробрался. Наскоро поел, выпил кофе и, с сожалением глянув на диван, собрался и вновь вышел. В магазине его встретил сам клиент, арендатор торговых точек. Дело оказалось плевым. В сопровождении клиента Ворон обошел все помещения и быстро нашел причину, которая мешала активной работе магазина. В отделе детских товаров он на стене обнаружил странную отметину. Пока никто не видел, за вешалками с вещами Данияр ножом отколупал несколько слоев краски и ножом же отковырял от кирпича подозрительную штуковину. Осмотрел на свету и озадаченно приподнял брови, разглядывая, пока не сообразил, что это сургуч, которым раньше запечатывали важные письма или посылки бандероли. Кто-то побаловался, влепив сургуч в стену бывшего почтового здания и тем самым навечно присвоив помещение духу почты. Когда Ворон понял, в чем дело, он уже аккуратнее отнесся к сургучу. Выложив его в чистый платочек и завернув, он вспомнил, где по дороге можно найти другое здание с действующей почтой. А пока он подошел к клиенту, который о чем-то болтал с продавщицами, и сказал: «Все готово. Осталось только вымыть здесь полы ключевой водой». «И все?» – поразился клиент, деловой мужик в костюме, который слегка оттопыривался на животе. «Все?» – подтвердил Ворон и кивнул. «Оплата через неделю, как только увидите результат. До свидания». «До свидания», – машинально откликнулся клиент, глядя на только недавно полупустой зал магазина, который постепенно, но уверенно наполнялся покупателями. Обычно вороны, как и все исполнители паранормальных поручений, давали своим клиентам возможность увидеть результат своего вмешательства, а уж потом требовали плату. Данияр решил не отступать от этого правила, хоть и оставался сейчас в одиночестве. Он вышел из магазина, посторонившись перед группой людей, вливавшейся внутрь. Да, теперь, когда дух почты временно хранится в его кармане, помещение постепенно занимает дух торговли, который не смел до сих пор брать его под свой контроль. Теперь есть время, чтобы выспаться перед ночной вылазкой. Перед сном Ворон проверил свои запасы зелий и ингредиентов для всяких непредвиденных случаев. Проверил оружие, приготовил одежду. И лишь после этого рухнул на диван уже в полусне снова смутно благодарный меченой, что ее присутствие дает ему возможность выспаться. Около полуночи он уже стоял во дворе дома, слушал, как на скамейке у соседнего подъезда звенит гитара и как там же смеются, болтают и поют. Сладко пахло цветущим шиповником. Этот собирался, как всегда, цвести не только все лето, но и осень. И сильно пахло вечерними травами, когда после летнего жаркого дня вкрадчиво подступает ночная прохлада. Данияр стоял и смотрел на окна нужной квартиры. С другой стороны дома он уже тоже смотрел. Темно. И здесь та же картина. Сегодня он действовал немного по-другому. Заслышав вчерашней ночью возглас бабушки, сегодня он нагнал морока не только на девушку, но и на бабушку. Она должна крепко спать и не слышать, как внучка снова выходит в летнюю ночь. Заодно он подкорректировал воздействие и намеченную, велев ей одеться потеплей. Она выбежала к нему и правда неплохо одетой для прохладной ночи, джинсы и какая-то футболка с коротким рукавом. И те же кроссовки. Наверное, те же. Не запомнил, не до них было. Но он оценил. Прогулка предстояла долгая и сложная. «Идем», — велел он, отворачиваясь от меченой и шагая к дороге, нисколько не сомневаясь, что она идет следом. Но за спиной раздались необычно торопливые шаги, почти бег, и меченая оказалась рядом. Она схватила его за рукав рубахи, останавливая, и потребовала. «Сначала ты скажешь, куда мы идем и зачем?» Ошарашенный, он обернулся к ней всем телом. Воробьишка с золотистым шлемом на голове смотрела на него задиристо и смело. Такого от нее он не ожидал, а потому чисто по инерции предложил. «Посидим где-нибудь». «Так ты меня на свидание, что ли, пригласил?» Теперь уже поразилась она. А он все вглядывался в нее. Каким образом она сумела выйти из тени морока? По некоторым приметам и мелькающим смутным фигурам в ее поле он примерно предположил, что виновата в ее противостоянии мороку бабушка. Необученная, да, но подсказать что-то по мелочи внучке она точно могла. А морок наводить на тех, кто понимает, уже гораздо трудней. Любопытно, в чем он прокололся? «А ты бы хотела?» — спросил он, глядя на нее сверху вниз, чего она в упор не замечала. И это ему тоже понравилось. «Если ты мне все объяснишь», — уже сердито сказала она и огляделась. «Ну, куда ты меня приглашаешь?» «Пойдем по улице», — неуверенно предложил он после недолгого колебания. «Ну, пойдем», — решила она и вцепилась в его рукав, а потом просто просунула ладошку ему под сгиб локтя. Если сначала он думал о ней только как о меченой, так было удобно, то теперь увидел всполошенную, недоумевающую девчонку, которая внезапно оказалась на ночной улице полной опасностей. И пусть она вела себя весьма решительно, но выглядела при этом хрупкой и беззащитной. Именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, он напряг руку в локте, чтобы она почувствовала в нем силу и не боялась, пока идет рядом с ним. «Меня зовут Данияр». «Я Руся». «Помню. Ты мне вчера сказала». «Руся, дойдем до сквера, ладно? Там я все объясню». «И про кикиморок?» — требовательно спросила она. «И про них». Он шел, примиряясь к ее шагу, и с недоумением думал о том, как начать с ней важный разговор и из чего именно начать рассказ о воронах и других. А главное, он беспокоился. Поверит ли она его рассказу? Что ей успела сообщить бабушка? Достаточно ли, чтобы девушка поверила ему и помогла? По ночным пешеходным дорожкам они добрались до дороги и перешли ее. Потом блуждали по длинному скверу, прежде чем найти свободную скамейку и сесть. Сидеть с меченой было сложно, он чуть отсел от нее, чтобы между ними было пространство, но девчонка немедленно придвинулась к нему, и он чувствовал тепло притиснутых друг к дружке ног. Вероятно, она все-таки мерзла, несмотря на теплый вечер. «Как?» — не выдержал, начал он. «Почему ты...» И замолчал, соображая, знает ли она про морок. «А это...» — махнула рукой она. «Бабушка мне сказала про морок. Рассказала, как снять его с себя. Она-то не умеет, только слышала, как это делается. Но у меня получилось, по ее словам. Я вышла на твой зов, и вот...» «А почему ты вышла?» «Ну, мне интересно стало. Тут и шлем из волос, и твой морок. А ты кто? Мне бабуля много чего про город говорила, только я не сразу поверила». «Она говорила что-нибудь о воронах?» — осторожно спросил он. «Нет. Она сказала, что в городе полно всяких семей с колдовскими способностями. А кто был тот белобрысый тип, который вышел из торгового центра?» Она так легко болтала, что и Данияр успокоился. Оказалось, не надо думать, о чем именно ей рассказывать. Она сама задавала кучу вопросов, причем так, что он начал подумывать, А не использовать ли этот ее дар к болтовне в практических целях? А когда она выведала все о балконостах и их противостоянии с воронами, это ее, как ни странно, привело в восторг. «Ух ты! В нашем городе такое, а я ни сном, ни духом!» После чего, легко и непринужденно, она в несколько вопросов чуть не заставила его рассказать об упырях. А когда узнать о них не получилось, она помолчала, прикусив губу, а потом заявила. «Ты мне должен, понял? Рассказывай давай все». «С чего это я тебе должен?» Чувствуя, что начинает заражаться ее странной задиристостью, проворчал он. «Меня сегодня из-за тебя с работы шуганули». «Как это из-за меня?» — не поверил он. «А так, ты меня вчера с зеркальником познакомил?» «Познакомил. Только в мороке он не такой страшный был, да и ты рядом. А сегодня я как глянула на потолок, а там... там такой зеркальник страшный, я как заору, как выскочу из парикмахерской». Алевтина мне и говорит. «Больше ты, — говорит, — сюда не появляйся, раз так орешь. Так что давай, не стесняйся, рассказывай мне все». Помолчав, она с неукротимым любопытством спросила. «А зеркальники во всех квартирах шастают? Я перед сном смотрела, смотрела по всей бабулиной квартире и ни одного зеркальника не нашла. Почему?» «Да они не в каждой квартире обитают», — вздохнул Данияр. Теперь ему стало как-то не по себе. Пока Меченая молчала, она выглядела гораздо старше. Поэтому он, сомневаясь, спросил. «Сколько тебе лет?» 18 исполнилось. А тебе?» «Около 30», — неохотно ответил он. И добавил с намеком. «Ты всегда такая... разговорчивая?» «Не-а», — она даже покачала головой, подтверждая. «Только когда струсила». «Ну?» «Что «ну»?» — не понял он. «Про упырей будешь рассказывать? Или сразу на дело пойдем?» Он не решился спрашивать, на какое дело она собирается. Но, подгоняемый ее вопросами, сумел довольно пространно объяснить ситуацию в городе с упырями. Девчонка подумала и храбро сказала. «Ладно, уговорил. Веди меня туда, куда надо».